Знание, великое высшее знание, пылающим шаром ворвалось в голову Давида и рассыпалось внутри и вокруг дождем сверкающих брызг. Свет знания, свет солнца, вспыхнувшего среди ночи, свет тысячесвечной люстры, над столом которой он включил одним легким взмахом ресниц, ослепительный свет залил все вокруг. Розовую скатерть, бордовые стены, золотые канделябры, зеркальный потолок. И дикая, первобытная страсть, неодолимо толкавшая его в объятия богини любви, уравновесилась вдруг величественным спокойным сознанием причастности к тайнам Вселенной. Теперь он был посвящен. Теперь он знал так же, как и она, что после земной жизни их ожидает другая, совсем другая, вечная жизнь. И это было не как религиозный дурман, не как мистическое откровение, даже не как научное открытие. Это было как проснуться утром от душного кошмара и увидеть, что ты не один под солнцем. Теперь она стояла перед ним на коленях, подняв руки раскрытыми ладонями вверх, словно поддерживая невидимый драгоценный сосуд. «Я буду жить вечно?» — спросил он. «Да», — ответила она. «И мы вечно будем вместе с тобой, Венера?» «Да», — ответила она, — «только не в этой жизни». «Почему?» «Потому что здесь я не могу быть с кем-то. В этой жизни я создана для всех. Я действительно Венера, а ты... ты вообще не создан для этой жизни». «Почему?» — снова спросил он. Она не ответила. Помолчала, потом вдруг сказала. «Все это случилось так нежданно». «Ты о чем?» — не понял Давид. Она упрямо повторила, теперь уже с продолжением. «Все случилось так нежданно. Вечерело около шести. Старенькая сгорбленная Ханна собралась зачем-то в лес пойти. В руки взяв платок и телогрейку, выпив на дорожку деве сил, кликнула с собою пса Андрейку, чтоб один по дому не бродил. Заперла скрипучую калитку, воздух был прозрачен, свеж и чист. Прогнала с капусты тварь улитку, чтобы не глодала сочный лист. Полное безумие. Венера читала стихи. Странные, непонятные, сюрные. То ли для детей написано, то ли наоборот ребенком. Дьявольщина какая-то. Прокричала выпь в кустах сирени. Светлячок напуган чем-то был. Встрепенулись спящие олени. Лягушонок закопался в ил. И скакала бабушка-колдунья по болоту прямо босиком. Все это случилось в полнолуние. Всюду сильно пахло васильком. «Коньяком», — автоматически поправил Давид. Так точнее. Или нет, лучше табаком. Всюду сильно пахло табаком. Да что за бред, запах василька. Сама придумала? Конечно. Это же поэзия, дурачок. Именно васильком. Я так чувствую. А-а-а, протянул Давид. А сегодня полнолуние, что ли? Да, сказала она. То есть нет, не знаю. Просто сегодня особый день для тебя. Только ты лучше молчи и постарайся понять. Ты теперь будешь жить согласно высшему закону, закону посвященных. Рано или поздно ты встретишь владыку, который объяснит тебе все. А я просто одна из тех, кому доступны высшие радости. Вот так, любимый, иди ко мне. «Ты не снимешь маску?» — спросил он. «Нет», — ответила она. Ты видишь мои глаза, я вижу твои. Что еще нужно? Я люблю тебя. Я больше не могу без тебя. Ее поза, поза торжественной клятвы, стала опять перетекать в позу призыва, в позу ждущей, пылающей, неутоленной страсти, и Давид почувствовал, что еще мгновение, и все бессмысленные грубые покровы просто лопнут на нем. Еще никогда в жизни он не раздевался так быстро. Еще никогда в жизни он не желал кого-то так сильно. Еще никогда в жизни он не получал настолько больше, чем желал. Никогда. Сколько времени они пробыли вместе? Какой смешной вопрос. Разве то, что они делали вдвоем, происходило во времени? Что такое любовь, он узнал именно в эту ночь. Любовь бессмертной богини к бессмертному богу. И что такое божественный секс? Да-да, именно божественный секс, в котором чисто и свято все, абсолютно все. Мутное розовато-серое зарево уже начинало размывать черноту за деревьями, когда Венера набросила на плечи строгий синий плащ и ушла через окно. Он приблизился к распахнутым створкам и поглядел вниз. К подоконнику была приставлена лестница. Стремительная фигура богини мелькнула среди деревьев, прощально взметнулась вверх легкая кисть. «Я хочу тебя снова, Венера!» — крикнул он. «Мы очень скоро встретимся!» — раздался в ответ ее нежный удаляющийся голос. «И это все, что можешь ты сказать в печальной дымке позднего рассвета? Обман смешон, когда глаза в глаза. Любовь моя, ты понимаешь это?» Пробормотал он себе под нос. «Чьи это стихи? Тоже ее?» Лестница была деревянная, свежетесанная. С карниза и соблетающих ветвей срывались тяжелые холодные капли росы. И было хмурое утро. Давид открыл щеколду и спустился вниз. Некоторые еще спали, в повалку накрывшись пледами и куртками. Другие сидели вокруг стола. Аркадий потягивал роскошное баночное пиво, кажется, Хольстен. Витька лечился фантой, не хотел снова иметь дело с ГАИ. Гоша бродил по комнате, как тень отца Гамлета, и искал, во что налить кофе из маленькой почерневшей от времени турки. Чашек почему-то нигде не было. Мавр вдумчиво цедил коньяк из большого красивого фужера. Предложил Давиду. «Не», — вяло отказался он, — «не пью по утрам». «Даже пиво?» — удивился Аркадий. «Даже пиво». «Ну уж, шампанское — это точно хорошо», — вступила в разговор растрепанная деваха в мятом пеньюаре и с сомнительной чистоты стаканом в руке. Сейчас там было, конечно, игристое вино, а вот вчера, похоже, тушили бычки. Анька, например, всегда по утрам шампанское трескает. — Да, — скинулся вдруг Гоша. — Ну и как тебе, Анька, Дейв? — Какая Анька? — тупо спросил Давид, уже понимая, конечно, о ком идет речь. — Неверова, Анька, — пояснил Гоша, которая в маске вчера была. — Неверова? — обалдел Давид и спросил совсем глупо. — Дочка товарища Неверова? — Тамбовский волк тебе, товарищ, — глухо проворчал Витька. Товарища Неверова носили на демонстрациях вместе с дедушкой Мишеля. И уж такого Давид никак не ожидал. Любимая, богиня, посвященная, и плюс ко всему дочка члена политбюро. Или кандидата в члены. Какая разница? Похоже, в связи с этим известием его альтер-эго решило вздремнуть. Оно пропало куда-то. И Давид сделался вмиг самым обыкновенным человеком, сильно перебравшим и проведшим ночь в любовных утехах. Голова затрещала, откровенно разламываясь на куски. «Отрахается она классно», — засвидетельствовал Гоша и спросил. «Правда, Дэйв?» «Ух ты, ах ты, все мы космонавты!» — недовольно заворчала растрепанная деваха, оскорбившись за комплимент Аньке в ее присутствии. «Трахается она классно», — повторил как эхо Давид и вдруг выпалил. «А, наливай, Миносали!» «То-то же!» — обрадовался Мавр и плеснул Давиду коньяка. «Но легче не стало. Стало только тяжелее. Уезжали, кажется, той же компанией. Нет, не совсем. Мишеля не удалось разыскать в груде спящих на полу девиц. Видели только ногу его. До остального не докопались».